Встречаем Идомну Панферовну, замотана шалями, гора горой обмерзла. С мешком тоже, да и салазки еще волочит. Народ мешает поговорить, она что-то про уточек хотела. Уточка она любит, пожирней. Смотрим, и барин Интальцев тут совсем по-летнему, в пальтишке, в синие кулаки дует. Говорит, важно так, рябчиков покупаю, можжевельничков, тонкий вкус. Там на углу пятиалтынный пара. Мы не верим, у него и гривенчиков не наищешься. Подходим к рябчикам, полон того свороха пестрого перья. Оказывается, можжевельнич-то четвертак пара. Терся тут у моего воза какой-то хлюст, нос на сандалин, говорит рябчичник, давал пятиалтынный за парочку, глазам не отвел. А люди видали, стащил будто пары две по свою пальтишку. Разве тут доглядишь? Мы молчим, не сказываем, что это наш знакомый барин прогорелый. Ради такого праздника и не обижаются на жуликов. Что волку в зубы, Егорий дал. Только один скандал всего и видали. Как поймал мужик паренька с гусем. Выхватил у него гуся, давно с ему мерзлым горлом гусиным. «Разговейся, разговейся!» Потыкал-потыкал, да и плюнул. Связываться не время. А свинорубы и внимания не дают, как подбирают бедняки отлетевшие мерзлые куски. С фунт, пожалуй. Свиней навезли горы. По краю великой конной тянутся, как поленницы, как груды бревен обрубков. Мороженая свинина сложена рядами. Запорошила снежком розовые разводы срезов. Окорока уже пущены в засол до Пасхи. Кричат «Тройку пропущай, задавим!» Народ смеется. Пакетчики это житные везут на себе сани полным-полны. А на груди мороженого мяса сидит, покачивается веселый парень, баюкает парочку поросят, будто это его ребятки, груди прижаты. Волокут поросятину по снегу на веревках, несут подвязанных на спине гроздями, одна гроздь напереду, другая сзади, растаскивают великий торг. И даже бутышник наш поросенка тащит, и пару кур, и знакомый пожарный с якиманской части, и звонарь от казанской тащит, и фонарщик гусят несет, и наши банщицы, и даже кривая нищенка, все-то все. Душа душой, а и мамона требует своего для праздника. В сочельник обеда не полагается, а только чаек с сайкой и маковой подковкой. Затеплены все лампадки, насланы новые ковры. Блестят развязанные дверные ручки, зеркально блестит паркет. На столе в передней стопы закусочных тарелок рождественских в голубой каемке. На окне стоят зеленые четверти очищенные, подносить народу, как поздравлять с праздником придут. В зале парадный стол еще пустынный, скатерть одна камчатная. У изразцовой печи, пышет от нее не дотронуться, тоже стол карточный, раскрытый, закусочный. Завтра много наедет поздравителей. Елку еще не внесли, она мерзлая, пока еще в высоких сенях, только после всеночной ее впустят. Отец в кабинете, принесли выручку из бань, с ледяных катков и портамоин. Я слышу знакомые почёкивания медиков и тонкий позвонец серебреца. Это он ловко отсчитывает деньги. Ставит на столе в столбики, серебрецо завертывает в бумажки, потом раскладывает на записочки, каким беднякам, куда и сколько. У него, Горкин сказывал мне потайно, есть особая книжечка, и в ней вписаны разные бедняки, кто раньше служил у нас. Сейчас позовет Василия Васильевича, велит заложить беговые санки и развести по углам подвалам. Так уж привык. А то и Рождество будет не в Рождество. У Горкина в каморке теплятся три лампадки. Медью сияет крест. Скоро пойдем ко всеночной. Горкин сидит перед железной печкой, греет ногу. Что-то побаливает она у него. Смороз, что ли? Спрашивает меня. В Писании писано. И явилось в небе многое сонма ангелов. Кому явилось? Я знаю, про что он говорит. Это пастухам ангелы явились и воспели. Слава вышних Богу! А почему пастухам явились? «Вот ты не знаешь. В училище будешь поступать. В гимназию, папашенька говорил намедни. У храма Христа Спасителя та училище. Гимназию я. Красный дом большенный, чугунные ворота. Там тебе батюшка и спросит, а ты не знаешь». А он строгой, отец благочинный нашего 40 протерей копьев от спаса в наливках. Он тебе погонит, скажет, ступай, доучивайся, скажет. А потому скажи, про это мне вразумление от отца духовного было. Он все мне растолковал. Отец Валентин в Успенском соборе в Кремле. Ученый, проповеди как говорит, запомни его. Отец Валентин Амфитеатров сказал, в стихе поется церковном, истинного возвещают пастыря. Как в Писании-то сказано, в Евангелии-то. Аз есть пастырь добрый. Вот пастухам первым потому и было возвещено, а потом и шеволхвам мудрецам было возвещено. Знайте, мол, без него и мудрости не будет. Вот ты и помни. Идем ко всеночной. Горкин раньше еще ушел. У свечного ящика много дела. Отец ведет меня через площадь за руку, чтобы не подшибли на раскатцах. С нами идут Клавнюша и Сеня Юрцов, Заика, которую Сергий Троица послушником. Отпустили его монахи повидать дедушку Трифоныча для Рождества. Оба поют вполголоса стишок, который я еще не слыхал, как ангелы ликуют, радуются человеки, и вся тварь играет в радости, что родился Христос. И отец стишка этого не знал. Они поют ласково, так и радостно. Отец говорит, «Ах вы, Божьи люди!» Клавнюш сказал, «Все Божии!» И за руку нас остановил. «Вы прислушайте! Прислушайте! Как все играет! И на земле, и на небеси. А это про звон он. Мороз, ночь, ясные такие звезды, и гул, все будто небо звенит, гудит, колокола поют, до того радостно поют, будто вся тварь играет. И дым над нами со всех домов, и звезды в дыму играют, сияние от них веселое. И говорит еще, гляньте, гляньте, и дым, будто славу несет земли, играет каким столбом. И Сань Заика стал за ним говорить. И играет небо, и земля и играет. Из чего-то заплакал. Отец полез в карман и чего-то им дал, позвякал серебрецом. Они не хотели брать, а он велел, чтоб взяли. Дадите там, кому хотите. Ах вы, Божьи дети, молитвенники вы за нас, грешных, простосерды вы. А у нас радость к празднику. Доктор Клин нашу знаменитую октаву баса Ломшачка к смерти приговорил. Неделю ему только оставлял жить, дескать, от сердца помрет. Уж и дышать переставал Ломшачок. А вот выправился, выписали его на медне из больницы. Покажет себя сейчас, как с нами Бог грянет. Так мы и возрадовались. А Горкин уж и халатик смертный ему заказывать хотел. В церкви полным-полно. Горкин мне пошептал. А Ломшачок-то наш, гляди ты, вон он, горло-то потирает на крылоси. Это значит готовиться. Сейчас с нами Бог вовсю запустит. Вся церковь воссияла. Все паникодилы загорелись. Смотрю, разинул Ломшаков рот, назад головой подался, все так и замерли, ждут. И так ахнуло с нами Бог, как громом так и взыграло сердце. Слезами даже зажгло в глазах, мурашки пошли в затылок. Горкин молится и мне шепчет, воскрес из мертвых наш Ломшачок. Разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог. И Саня, и Клавнюша будто воссияли от радости. Такого пения говорили, еще не слыхали, будто все херувимы, серафимы трубили с неба. И я почувствовал радость, что с нами Бог. А когда запели «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссияй мирови свет разума», такое во мне радостное стало. Я будто увидал вертеп пещерку, ясли, пастырей, волхвов, и овечки будто стоят и радуются. Главнюша мне пошептал: «А если бы Христа не было, ничего бы не было, никакого света разума, а тьма языческая!» И вдруг заплакал, затрясся весь, чего-то выкликать стал. Его взяли под руки и повели на мороз, а то дурно с ним сделалось. Припадочный он, говорили, жалели все. Когда мы шли домой, то опять на рынке остановились у бассейна и стали смотреть на звезды, и как поднимается дым над крышами, и снег сверкает от главной звезды, рождественская называется. Потом проведали Бушуя, погладили его в конуре, а он полизал нам пальцы. И будто радостный он, потому что нынче вся тварь играет. Зашли в конюшню, а там лампадочка горит в фонаре от пожара, не дай-то бог. Антипушка на сене сидит, спать собирается ложиться. Я ему говорю: «Знаешь, Антипушка, нынче вся тварь играет, Христос родился». А он говорит: «А как ж, знаю, вот лампадочку затеплил». И правда, не спят лошадки, копытцами перебирают. «Они еще лучше нашего чуют», — говорит Антипушка. «Как заслышали благовест ко всеночной, ухи навострили, все слушали». Заходим к Горкину, а у него кутья сотовой с пшенички угостил нас святынькой разговеться. И стали про божественное слушать. Главнюша с Саней про светлую пустыню сказывали, про пастырей и волхвов-мудрецов, которые все звезды сосчитали, и как ангелы пели пастырям, а звезда стояла над ними и тоже слушала ангельскую песнь. Горкина говорит, будто он слышал, как отец давеча обласкал Клавнюшу с Саней: «Ах вы ласковые божьи люди!» А Клавнюша опять сказал, как у бассейна: «Все Божие».